Глава пятая. Поездка до Новокабанска для Финика вышла весьма утомительной. Еще никогда он так не уставал просто сидеть на одном месте. Пока автобус катил по шоссе, буквально каждый из пассажиров посчитал своим долгом присесть на заднее сиденье и потрепать домового за меховые щеки, дернуть за ухо или почесать живот. Огромная плюшевая игрушка, которой Финик притворялся из последних сил, у всех вызывала самые живые эмоции. После приставучих мальчишек к нему подсел грустный пассажир средних лет и начал изливать душу. «И она мне говорит, выбирай, или я, или караоке», — жаловался он Финику, словно психологу. «И как тут выбрать?» Затем пришла очередь обсудить его отношения с родителями. «Мама каждый раз говорила, ешь морковку, и все у тебя будет хорошо». «Но это же не так!» — горестно заключил пассажир и тихонько всхлипнул. Потом рядом появилась девочка с брекетами на зубах. Малышка надела Финику красный клоунский нос на резиночке и нахлобучила на макушку шляпу. «Какой же ты лапочка!» — ласково сказала она. «Будешь у меня самым красивым!» В глазах домового отражались ужас и отчаяние, но он продолжал сидеть неподвижно и изображать плюшевого зверя. «Ты такой красивый!» — с восхищением произнесла девочка и потянула клоунский нос на себя. «Ты мне очень нравишься!» Она отпустила красный шарик, и домовому пришлось приложить невероятные усилия, чтобы не закричать. На следующей остановке рядом с Фиником плюхнулась бабуля с собачкой в переноске. Зверушка выглядела милой крошкой, но на деле оказалась вредной и довольно свирепой. Она не сводила с Финика черных глаз бусинок, постоянно рычала и скалилась. «Джета, не балуйся», — одернула ее хозяйка. «Мы скоро приедем», — но особого эффекта это не принесло. Джета продолжала следить за малейшими движениями Финика. Домовой старался даже не дышать, чтобы не злить соседку. Вскоре его мучениям пришел конец. В окне мелькнула вывеска «Библиотека Новокабанска». «Моя остановка!» — воодушевился домовой. Он незаметно пошарил лапой под сиденьем и, о чудо, обнаружил небольшой мячик. Финик украдкой открыл переноску и бросил мячик собачке. Она пулей вырвалась наружу и с громким лаем побежала по салону автобуса. «Джета, ты куда? У тебя больные почки!» — закричала ее хозяйка и бросилась догонять беглянку. Начался такой переполох! Водителю даже пришлось остановить автобус. На это Финик и рассчитывал. Он открыл окно и был таков. И никто этого не заметил, кроме молодого человека на предпоследнем ряду. Он с восторгом наблюдал за побегом плюшевой игрушки, которую сам же и купил на автовокзале Берга. «Ну, китайцы, ну дают!» — присвистнул он, провожая Финика восхищенным взглядом. Покинув автобус, Финик спрятался в кустах и осмотрелся. Обстановка была своеобразной. На здании, которое явно когда-то служило библиотекой, висела вывеска с изображением то ли кабана, то ли свинообразной собаки. У входа были припаркованы десятки мотоциклов всех цветов и размеров. Внутри гремела музыка, и ко всему в придачу кто-то очень фальшиво пел. «Ну и местечко», — поежился Финик. «И где эта библиотека?» Домовой подобрался поближе и заглянул в окно. Ни малейшего намека на книги. За барной стойкой и несколькими столиками сидели плечистые бородатые дядьки в кожаных куртках. Время они коротали за поеданием гренок, борьбой на руках и выяснением отношений на повышенных тонах. В углу была небольшая обшарпанная сцена с микрофоном, колонками и экраном для караоке. Сцена была занята, там надрывался такой же бородатый мужчина. Один из байкеров с суровым видом бил боксерскую грушу, не настоящую, конечно, от игрового аппарата силомера. Вот он замахнулся и ударил мимо снаряда. А все из-за особенно фальшивой ноты певца. Недолго думая, он выскочил на сцену и схватил горе-артиста за грудки. «Эй, замолчи!» — прорычал силач. «Ты меня сбиваешь!» «Ничего себе библиотека!» — присвистнул Финик. В следующее мгновение окно над его головой разбилось, и на парковку вылетел незадачливый певец. Финик едва успел пригнуться. «Мамочка, это ты?» — пробормотал байкер, увидев склонившегося над собой домового. «Да, спи, сынок!» — ласково сказал Финик. И спустив вздох то ли от боли, то ли от счастья, певец потерял сознание. Домовой пошарил у него в карманах и сразу же нашел телефон. К сожалению, гаджет был заблокирован. «Ну, конечно!» — вздохнул Финик. Ему пришлось попотеть, чтобы заставить смартфон заработать. Несколько минут он растягивал и сжимал щеки байкера, приподнимал ему веки и растягивал губы в улыбке. Наконец, домовому удалось вызвать голосового помощника. «Алло, умник, где тут библиотека?» — хмуро спросил Финик. «Спасибо за комплимент», — раздался электронный голос. «Библиотека Новокабанска переехала в другое здание. В старом здании библиотеки открыт байкерский клуб «Вонючий кабан». Домовой устало отбросил телефон в сторону. «Ну почему все так сложно?» «Так, Финик, думай, думай, думай!» — повторял он, колотя себя по голове лапами, пока внезапно не растянулся на земле. «Все, устал думать!» — простонал домовой. Байкер на секунду пришел в себя, сипло проговорил. «Где я?» И тут же снова отключился. И тут Финика осенило. «Погоди-ка! Домовой привязан к зданию, значит, Хрюкфин точно здесь! Только как туда попасть незамеченным?» Его взгляд упал на лежащего без сознания байкера. «А что?» — подумал Финик. «Может сработать!» Дверь бара издала душераздирающий скрип. Разговоры тут же стихли, все разом повернулись ко входу. Один из посетителей даже разбил бутылку и сделал розочку. Ну так, на всякий случай. На пороге появился Финик, хотя в таком виде его бы вряд ли узнали даже близкие друзья. Домовой был облачен в байкерскую куртку, на лице — очки для вождения, а на голове — бандана, чтобы спрятать уши. «Приветик!» — едва ворочая языком от страха, выдавил Финик. «Отличная дверь, даже звонок не нужен!» На негнущихся ногах он двинулся по направлению к барной стойке. Посетители тут же вернулись к прерванным разговорам, а рядом с Фиником появилась миловидная официантка с карандашом и блокнотом в руках. «Привет, красавчик!» — кокетливо поздоровалась она. «Вау! Зеленая борода, ты прикольный! Я Анна!» «Привет, я Финик!» — пробасил домовой, отчаянно стараясь поддерживать имидж. «Да, я байкер, я человек, я ношу трусы, иногда...» «Вау, какой ты разговорчивый, мне это прям нравится!» — прощебетала девушка. «Мой бывший и двух слов связать не может. Вон он сидит, постоянно меня контролирует, хотя мы с ним уже не пара». Анна указала на мрачного бородача за соседним столиком. Это был тот самый недовольный байкер, который вышвырнул певца-неудачника из окна. Встретившись с Фиником глазами, байкер схватил со стола пустую тарелку и откусил у нее край и начал жевать, словно свежий капустный лист. Финик сглотнул. «Не обращай на него внимания», — продолжала официантка. «Я постараюсь», — пробормотал домовой. «Занимай любой столик, красавчик, я подойду». Официантка игриво улыбнулась и пошла принимать заказы у других посетителей. Быстро оглядевшись, Финик заметил маленького домового, который одиноко примостился за столиком в самом углу. Финик тут же плюхнулся на соседний стул и заговорил громким шепотом. «Хрюкфин, привет! Ты же Хрюкфин, да? Я тоже домовой!» Финик приподнял очки, чтобы подтвердить свои слова. «Я ищу посох Финистокла, чтобы снова стать невидимым!» «О, боже!» — воскликнул Хрюкфин. «Мы срочно должны помочь тебе отправиться на поиски посоха!» Финик уже обрадовался, но местный домовой вдруг переменился в лице. «Такой реакции ты хотел?» — мрачно осведомился он. «Ну, вообще-то да», — ответил Финик. Хрюквин скривился и проворчал. «Вали отсюда, шкет, пока ремня не отхватил». «В смысле?» — не понял Финик. «Ты же Хрюкфин, мудрейший из мудрых. Ты должен помочь!» «Тогда запиши мою мудрость, шкет. Я никому ничего не должен». «Меня связывали, тискали, били, мне даже красили губы!» — возмутился домовой, измученный долгим путешествием. «Я не уйду просто так!» «Уйдешь!» — хмыкнул Хрюкфин. Он схватил со стола кетчуп, нажал на бутылку и выплеснул на пол небольшую лужу. В этот миг к столику как раз шла Анна. «Красавчик, уже выбрал что-нибудь?» На этих словах девушка поскользнулась и упала прямо в объятия Финика. «О, спасибо, ты такой джентльмен!» — захихикала она. Финик тут же почуял злой взгляд недовольного бывшего парня-официантки. Байкер резким движением отодвинул стул и зашагал к столику, за которым сидел внезапный соперник. «Ну, я пошла!» — улыбнулась Анна и исчезла. А вот ее бывший, наоборот, угрожающе навис над перепуганным Фиником. «Что тебе надо?» — пискнул домовой. «Она сама!» Байкер несколько раз хрустнул огромными кулаками. «Знаешь, что сейчас будет?» — прорычал он. Финик испуганно вжался в стул. Мы будем хрустеть пальцами?» Бородач схватил домового за куртку и несколько раз встряхнул. «Видимо, нет!» — выдавил из себя Финик. «Пришел увести мою девушку?» — грозно поинтересовался байкер. «Нет, ты чего?» — ужаснулся Финик. «Я пришел не сюда!» Он судорожно соображал, что бы такое сказать, и вдруг наткнулся глазами на сцену с микрофоном. «Спеть в караоке!» — выпалил домовой. «Да, я обожаю петь в злачных местах!» По бару прокатился вздох удивления. «Слышь, отвали от него!» — вмешалась официантка. «Он сейчас петь будет!» Байкер аккуратно поставил Финика на пол. «Обожаю поющих мужчин!» — мечтательно закатила глаза Анна. Выбора не было. Финик пошел на сцену. Включился прожектор и высветил стойку для микрофона, а рядом дрожащую от страха фигуру домового. Заиграло вступление лирической песни. Финик сглотнул и начал петь. Конечно, сперва получалось не ахти, но слова были так похожи на то, что произошло с Фиником на самом деле. О том, как лучший друг предал, как вся жизнь пошла наперекосяк. Так что с каждой строчкой домовой пел все с большим чувством. Байкеры начали стягиваться к сцене и подпевать нестроенным хором. К припеву уже весь бар голосил вместе с ним. Анна украдкой показала Финику большой палец, и он лучезарно улыбнулся в ответ. Наконец песня закончилась. Наступила напряженная тишина. Бывший возлюбленный Анны вышел на сцену и протянул Финику руку. Тот с радостью ее пожал. Бар взорвался аплодисментами и восторженными криками. В это время Кристина тоже приближалась к Новокабанску. В шлеме с детскими рисунками она сидела на мопеде, держась за что придется, и с интересом глазела по сторонам. Ей нравилось это внезапное приключение. Нравилась скорость и нравился неожиданно подвернувшийся напарник. Хотя он этих чувств явно не разделял. «Классный мопед!» — Кристина в очередной раз попыталась разговорить своего водителя. «Ты сам собрал его?» «Да», — коротко ответил мальчик. «А долго собирал?» «Да», — последовал такой же сухой ответ. «Понятно», — отозвалась Кристина. Больше на ум ничего не приходило. Внезапно мопед пару раз кашлянул и заглух. «Это нормально?» — озабоченно спросила девочка. Тим мотнул головой. «Нет». «О, новое слово!» — с сарказмом заметила Крис. Пришлось им в срочном порядке заняться ремонтом. Пока Тим ковырялся в двигателе мопеда швейцарским ножом, в котором, казалось, были спрятаны все инструменты на свете, Кристина топталась рядом. К сожалению, помочь она особо ничем не могла. «Может, расскажешь немного о себе? Все-таки вместе едем», — предложила девочка, чтобы нарушить затянувшееся молчание. Тим опять мотнул головой. «Нет, не хочется». «Хорошо, тогда я сама расскажу. За последние 3 года ты сменил 4 города». Кристина никогда не сдавалась просто так. Тим удивленно взглянул на девочку. «Откуда ты?» — начал он, но Кристина его перебила. «Об этом говорят наклейки с достопримечательностями разных городов». Она указала на мопед. И действительно, железный конь был украшен множеством наклеек. Некоторые из них совсем выцвели. А самой свежей была сувенирная наклейка с часовой башней Берга. «В технике тебя научил разбираться отец, на твоем ноже его инициалы», — продолжала Кристина. «Думаю, вы вместе собрали этот мопед». Тим немного нервно прикрыл пальцем инициалы «ЮБ» на ручке ножа. «А еще вы недавно купили стиральную машину, но твоя мама пока не научилась ей пользоваться. Новая куртка уже выцвела. Видимо, она стирала не на том режиме». Кристина торжествующе посмотрела на Тима. «Откуда я все это знаю? Я увлекаюсь детективами». «Ты ошиблась», — сухо проговорил мальчик. Девочка вопросительно приподняла бровь. «Не угадала количество городов?» «У меня нет мамы», — буркнул Тим. «Я сам стираю свои вещи». «Извини, я не знала», — охнула Кристина. «Все в порядке», — отмахнулся мальчик. «Мы действительно часто переезжаем из-за папиной работы». Кристина положила руку Тиму на плечо и повторила. «Прости». Мальчик на секунду замер, а потом немного смущенно сказал. «Вообще, у тебя прикольная эта способность». «А у тебя твоя», — улыбнулась Кристина, кивнув на мопед. И Тим улыбнулся в ответ. Лед между ними начал потихоньку трескаться.